Нет, не стоит. Спасибо за предложение, госпожа Хита. Хороший маг-целитель был нужен в тот момент, когда господин приживлял себе элитат существа. Сейчас же в нем нет никакой срочности. Жар спал, изменения организма вроде бы прекратились. Так что в ближайшее время он должен прийти в себя, уверенно ответил Аркус. Ясно, я так и передам командующему. Кстати, на Таису уже перегружают ваш заказ, так что, надеюсь, на ужин будет что-нибудь новенькое. А то меня уже тошнит от этой жареной рыбы каши с вяленым мясом, сообщила девушка. Это хорошая новость, обрадовался Аркус. Там где-то должен быть мой бочонок с вином. Ладно, я тогда пойду, обрадую нашего командующего, а то он все ждет не дождется, когда же Лео придет в себя. Как ты уже, наверное, слышал, нам снова нужны способности твоего господина, с печалью в голосе произнесла Хита. Да, я уже в курсе. Теперь вы не можете попасть в подземное хранилище рода Арвентус, сказал Аркус. Это да. Тяжело вздохнула девушка. «Аркус, будь добр, отправь кого-нибудь за мной, если Лео очнется», — попросила она. «Хорошо, госпожа Хита, отправлю», — ответил Аркус. После я услышал, как за девушкой закрылась дверь и решил подать голос. «Аркус, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу, господин». «Ты как?» — радостно воскликнул он. «Хреново», — тихо пробасил я, удивившись звучанию своего голоса. И тут в моей памяти начали всплывать последние события. С трудом приоткрыв веки, я увидел над собой обеспокоенное зеленое лицо друга. «Аркус, я очень хреново выгляжу», — поинтересовался я. «Ну, относительно неплохо», — замялся он. «Зеркало есть?» — спросил я. «Да, господин», — сказал Аркус с тяжелым вздохом, и куда-то отошел. «Вот, только сильно не расстраивайся. Я уверен, что Сергус все обязательно исправит», — успокаивающе произнес он, и поднял надо мной зеркало. «Охренеть, вот это образина!» Шокированно выдохнул я. В зеркале отражалось болезненно худое бледное тело без единого волоска. От подбородка тянулись 4 длинных щупальца, а 2 коротких, безобразно свисали с правой щеки. На руках вместо ногтей были короткие белые когти, а голубые глаза тускло светились. Но больше всего меня шокировали 4 щупальца вместо ног, по паре, вместо каждой ноги, которые начинались сразу от таза. От увиденного меня охватил ужас и паника. Разум отказывался верить, что существо в отражении, похожее на уродливого мелкого матерого мертвяка, теперь это я. Я постарался взять себя в руки и успокоиться. Ведь, действительно, аж целый магистр целительства, Сергус обязательно сможет все вернуть взад. Мой пах был прикрыт куском материи, и я дрожащей рукой сдернул его. Уф, ну хоть яйца с членом на месте, и даже выглядит вполне нормальными, облегченно выдохнул я. Господин, тебя больше всего это беспокоит? Удивился Аркус. А знаешь, да, задумчиво ответил я, с моими способностями, властью и богатством, имея такую внешность, я уж как-нибудь проживу. Но вот без члена было бы совсем грустно. Гы-гы-гы, это да, гоготнул Аркус. Я попросил его поднять зеркало повыше и внимательнее присмотрелся к щупальцам. У основания пара щупалец по толщине были примерно равны бедру, а дальше их толщина постепенно уменьшалась. Длина каждого щупальца была чуть больше метра, и в принципе с остальным моим телом они смотрелись достаточно органично. Но вот шевелить ими я пока почему-то не мог. Ой-ой-ой, чешется, чешется. Аркус, будь другом, почеши щупальца. А? Попросил я. Ну ладно, ответил Аркус, и, убрав зеркало, принялся скрести по моим новым конечностям. На что только не пойдешь ради любимого господина, с тяжелым вздохом запричитал он. А пока чешешь, давай рассказывай, что у нас тут успело произойти, пока я был в отключке. Попросил я. Глава 15. Аркус начал свой рассказ с того момента, как им удалось спасти мою бессознательную тушку и перевести ее на Таису. Пока я, лежа на палубе корабля, выгибался от судорог, а из моих культей и подбородка лезли щупальца. Мои ближники спорили с бойцами клана Нейра о моей судьбе. Маги Нейра предлагали меня добить, чтобы не мучился. Мои же подчиненные были категорически против. Как мне стало понятно из слов Аркуса, после моего эпичного спасения до клановцев наконец-то дошло, что могущественное существо, охранявшее Арвентус, подохло. Большую часть матерых мертвецов перебили, а остальных продолжают закидывать заклинаниями с кораблей, и что в принципе в моих услугах они уже больше не нуждаются. А если меня оставить в живых, то я, скорее всего, превращусь в магического зверя, и начну рвать всех на корабле. И пока высокоранговые маги клана Нира, среди которых был и Саиркерп, договаривались между собой, кому из них достанется моя роса. За мою жизнь вдруг неожиданно вступились Хита и командующий, тот, а после и Аркус, указывая на Урука, который к этому времени принял свой обычный вид, сказал, что это всего лишь наш кок, и если они захотят причинить вред его господину, то им, кроме кока, придется иметь дело со всей командой Таисы, и даже со Старпомом и капитаном. Сработал ли блеф Аркуса или нет, неизвестно, но в итоге от моей полумертвой тушки отстали, а после меня перетащили в мою каюту, где Аркус, Садарки, Мика и Рома, по очереди неусыпно следили за мной. Они же меня и поили, кормили, и даже меняли грязные пеленки, не доверяя это дело никому другому. От этих известий я очень расчувствовался, и пообещал Аркусу, что теперь я за них кавахош порву. А пока я целый месяц валялся в горячке, бойцы клана Нира не сидели без дела. Сначала они заклинаниями истребляли мертвяков с кораблей, а после, когда матерые мертвецы перестали бездумно лезть на выжженный участок, стали отправлять на берег высокоранговых воинов, в качестве приманки. Вскоре и на приманку уже никто не появлялся. Тогда они пособирали на участке все разорванные тела мертвецов и утопили их в море, а потом начали отправлять в джунгли смешанные разведывательные отряды. Конечно же, не обошлось без потерь. Некоторые матерые мертвецы были намного хитрее своих соплеменников и устраивали засады. Но все же спустя множество мелких стычек и больших сражений, а также нескольких ударов высокоуровневых заклинаний по ближайшим территориям, клану Нира все-таки удалось уничтожить почти всех мертвецов на острове Арвентус. Если кто-то из них и остался в живых, то они сейчас залечивают раны в какой-нибудь норе и в принципе не представляют угрозу. А после бойцы клана Нира наконец-то добрались до города Арвентус, нашли дворец правящего рода, начали его обыскивать, и вдруг обнаружили вход в подземное хранилище. На каком-то уровне подземных сооружений они уперлись в мощную металлическую дверь и уже приступили к взлому замка, как кто-то из магов сообщил, что этого делать не стоит. Он объяснил, что такие хранилища сделаны по технологиям предков, с материка. В мире, где есть люди с магическими способностями и необычайно сильные воины, чтобы что-то надежно сохранить или хотя бы намного усложнить ворам задачу, нужно принять соответствующие меры. Технология подземного хранилища заключалась в том, что за мощной дверью располагалась глубокая вертикальная шахта, стены которой, в случае взлома, обрушаются. Да и не просто обрушаются, в них еще есть герметичные отсеки со специальным алхимическим раствором, наподобие монтажной пены. И если не знаешь кода от замка, который к тому же вводится магическим способом, то проще будет рядом выкопать другой проход. Все это Аркус услышал от одного воина Нира, с которым за это время он успел неплохо сдружиться. Через несколько дней клановые бойцы отыскали план здания, и выяснилось, что дворец стоит на очень толстом фундаменте. Рот Арвентус не слабо заморочился, чтобы надежно укрыть свои драгоценности, и что под дворцом, глубоко под землей, кроме родовой библиотеки, также расположены бункеры и казнохранилище. «Казнохранилище, говоришь, интересно, интересно», задумчиво пробасил я. «Да, господин, я тоже думаю о том, что нам надо бы взять дополнительную плату, как компенсацию за твою, замялся Аркус, обведя свое лицо пальцем. «Ну, в общем, ты понял. И кстати, господин, расскажи, как все было-то? Госпожа Хита нам вкратце поведала о твоем самоубийственном плане, но вот как именно тебе удалось выманить существо на себя, да и еще обездвижить его, так до сих пор никто и не знает, лишь теряются в догадках. И откуда взялся этот странный кусок таблички с надписью «Суровая любовь»? «А, это», — глухо хохотнул я. «Да, с этим забавно получилось». И я в подробностях рассказал Аркусу о нашем разговоре с существом. «Охренеть, господин, да на твоем месте многие бы обязательно согласились. Это же, да с таким вассалом ты мог бы стать властителем всего мира», — ошеломленно воскликнул Аркус. «Ага», — согласно кивнул я. «Многие бы наверняка согласились, а миром потом бы правил Кархан и его вид. Люди бы, если и остались, то в качестве скотины, как сейчас в империи Архил». «Господин», — выпучил на меня глаза Аркус, — «ты действительно очень великий человек. Я благодарен судьбе, что она свела нас», — взял он в ладонь мою руку и крепко пожал ее. «Даже святителям чистоты благодарен. Сидя в своей мастерской, я и мечтать не мог о таком, что я, обычный воин-середнячок, когда-нибудь буду рядом с тем, кто решает судьбу всего мира. Да, будет что рассказать Чуку и Хеку, когда мы вернемся домой. Угу, решает, грустно вздохнул я, а в награду получает уродливое тело с щупальцами. Господин, даже если Сергус не сможет вернуть твою внешность, то все равно, оно того стоило. Это не такая уж и большая плата за существование всего человечества. Главное, что ты остался жив и в своем уме, убежденно проговорил Аркус. Это да, печально выдохнул я. И если повернуть время вспять, то я без сомнений повторил бы свой ответ существу. Чуть позже меня навестили все мои ближники. Я от души поблагодарил их за заботу и сказал, что они всегда могут на меня рассчитывать. Потом пришла радостная Хита. Она меня обняла и присела рядом, на кровать. Девушка искренне мне сочувствовала и говорила слова поддержки. Так что ли они отчаивайся. Я уверена, вардхельские целители обязательно все исправят. Зачем мне что-то исправлять в своей внешности? Пробасил я, уверен, что в мире найдется девушка, которая по достоинству оценит мои щупальца. Ну, конечно же, с учетом того, что я как следует научусь ими пользоваться, с намеком подмигнул я Хите светящимся глазом. Девушка, нахмурившись, ненадолго задумалась, глядя на меня, а потом, наверное, до нее наконец-то дошло, на что я намекаю. Фу, Ля, возмущенно вскочила она на ноги, ты отвратителен, и я сейчас не про внешность. Она замолчала, посмотрела на мои новые конечности, потом на мой подбородок, вдруг от чего-то покраснела и выдала. Да ну тебя, ладно, я убедилась, что ты жив, здоров и в своем уме, пойду позову Тада. Девушка вышла за дверь, а я глухо расхохотался, так как перед уходом Хиты я явно ощутил в ее чувствах легкое возбуждение. Да, протянул я, удивленно качая головой, вот же девки-извращенки, похлеще мужиков будут. Потом меня навестил командующий экспедицией. Тот с радостной улыбкой пожал мне руку, сказал, как он рад тому, что со мной все в порядке, и перешел к делу. В принципе, ничего нового я от него не услышал, а на предложение поднырнуть под дворец, забраться в хранилище и изнутри открыть дверь клану Нира, ответил отказом. Но почему, удивился тот, по нашему договору, ты должен достать книги. Ваот, поднял я вверх указательный палец, а никакие двери открывать я не подписывался. Залезу в хранилище, добуду книжки, принесу их вам и будем в расчете. Я не пойму, тебе что, сложно, что ли? По-простому спросил тот. Нет, мне не сложно, серьезным тоном ответил я. Ты видишь, в какую страхолюдину я превратился, выполняя за ваш клан всю грязную работу. Разве я должен был убить существо? Нет, ответил тот, опустив взгляд. Но мы с тобой оба понимаем, что не сделай я этого, то навряд ли вы были бы сейчас живы. Существо рано или поздно обязательно бы нашло способ, как потопить остальные ваши корабли. И что я получаю в благодарность за ваши сраные жизни, в благодарность за свой самоубийственный подвиг? Повысил я голос. Пока я превращаюсь в страшного урода, ваши маги, вместо того чтобы как-нибудь мне помочь, хотят меня добить, чтобы заполучить мою расу. Это и есть благодарность вашего клана. И сейчас ты мне говоришь, Ля, будь добр, открой дверочку, чтобы мы спокойно забрали себе всю казну рода Арвентус. А ты в это время постой в сторонке и подумай над тем, какой же ты все-таки лошара, передразнил я. Хер вам, а не дверочку, показал я когтистую дулю. Тот нахмурился, а после тяжело вздохнул и произнес. Хорошо, я тебя услышал. Пойми, нам не столько нужна казна, сколько самим попасть в родовую библиотеку. Теперь, когда на острове нет существа, и почти не осталось матерых мертвецов, никто нам не помешает забрать оттуда все книги. Так что, Ля, каковы твои условия? Я же говорил, нормальный он мужик, подумал я, и не став больше корчить из себя жертву, выложил Таду свои требования. Все, что находится в казнохранилище, если там лежит ржавый гвоздь, он тоже должен принадлежать моему роду. Да, протянул тот и устало провел рукой по лицу. С этим, конечно же, будет немало проблем. Наши маги, можно сказать, уже поделили это золото. Но, договорились, махнул он рукой. Все, что есть в казнохранилище, отныне принадлежит тебе. Только, если вдруг там обнаружатся книги, то ты отдашь их нам, хорошо? Хохотнул тот. И еще одно условие, сказал я. И какое же? Только сразу предупреждаю, после этой миссии глава клана Нейра будет очень ждать тебя в нашем поместье. И мне недвусмысленно приказали доставить тебя в любом случае, откровенно признался тот. Ёбушки-воробушки, «Да что же этому старому хрену все никак не имется?» Удивился я, что ему опять-то от меня понадобилось. Я задумался. Он сказал, что после успешной экспедиции я смогу беспрепятственно уплыть на свой остров. Соврал, типа истинный хозяин своего слова. Захотел, дал, захотел, взял обратно. Или старик хочет обсудить взаимоотношения между нашими родами. Да ну, навряд ли. Просто, наверное, Леня, несмотря на прожитые годы, ты остаешься таким же наивным чукотским юношей, а старикан наплел тебе с три короба, что, мол, конечно же, отпустим, не переживай, а сам потом скажет, я такого не помню, старый я, маразм у меня, что ж теперь поделаешь, и все, и стоит мне только вернуться в Вартхолл, как меня тут же закуют в кандалы, а после заставит день и ночь клепать им корпуса кораблей, и что тогда делать, как выкрутиться из этой неловкой ситуации, и я решил, что раз тот начал говорить откровенно, то надо пользоваться моментом и уточнить у него детали. А что насчет моего корабля? Могу ли я вернуться в Вартхолл без него? Нет, покачал головой тот. Глава клана предупредил, что ни в коем случае нельзя отпускать твой корабль, иначе ты сбежишь. А что насчет моих подчиненных? Уточнил я. Насчет них мне никаких указаний не давали, ответил тот. Хорошо, вот мои условия, решительно сказал я, кроме всего, что есть в казнохранилище. Я хочу, чтобы ты сейчас поклялся мне своей честью, что беспрепятственно дашь сойти всем моим разумным на Бориде вместе с золотом, а Таису дальше поведут ваши команды с затонувших кораблей. Тот ненадолго задумался, а потом решительно кивнул и протянул мне руку. Договорились. Тот поклялся мне своей честью и, попрощавшись, покинул каюту. А я подумал, вот и ладушки, вот и отличненько. Мои люди будут в безопасности, корабль я себе другой построю, а в одиночку я уж как-нибудь точно свалю от мира. Это на тот случай, если старикан действительно окажется нечестным балаболом. Глава 16. После ухода командующего, в мою каюту сразу же прошмыгнул Аркус. Ну и как, господин, о чем договорились? Они поделятся с нами золотом, поинтересовался он, сгорая от любопытства. Позже все скажу. Давай, созывай всю нашу гоп-компанию. Мне нужно вам кое-что рассказать, попросил я. Кивнув, Аркус отправился выполнять мое указание, а я, набравшись смелости, решил осмотреть свое магическое ядро. В том, что навык эмпатия работает, я уже убедился. Но хотелось бы удостовериться, что мое ядро все-таки выдержало столь непомерные нагрузки и осталось прежним, а я до сих пор являюсь полноценным магом. Ничего себе! Присвистнул я от удивления. Мое ядро оказалось не только в полном порядке, но и еще скакнуло на шестую ступень. Сентинов и каналов так и осталось по 5 штук, но я уверен, что это лишь вопрос времени, когда они догонят ядро, и тогда я стану магом аж 6-го ранга. Материализация, материализация, передразнил я Лику. Как выяснилось, ядро можно прокачать до 6-й ступени и без всякой материализации. Надо всего лишь валить сверхсуществ и поглощать их расу, с огромным риском превратиться в тварь или неразумного зверя, с сарказмом подумал я. Не-е-е, ну его нахер такой кач, хохотнул я. Тут дверь открылась и в каюту зашел Град, а за ним и все остальные мои ближники. Я без утайки пересказал им наш разговор с командующим, поделился своими мыслями по поводу главы клана Нира, а после поведал свой план. Ну нихера ж себе, изумился Аркус. Я думал, ты с ним договоришься о нескольких тысячах золота, а ты сразу захотел забрать все казнохранилище. Ну и аппетиты у тебя, господин, ошеломленно покачал он головой. Да, согласен, аппетиты не маленькие, задумчиво покивал Град. Вот только не вышло бы нам это золото боком. Тот не глава клана, остальные маги могут его не послушать. Здесь и сейчас тот самый главный у них, уверенно сказал я. И если какой-то род не захочет его слушать, то это проблемы этого рода. Навряд ли тот спустит на тормозах неподчинение прямому приказу, а в том, что он честно выполнит наши договоренности, я практически уверен. Тот, в отличие от своего главы, человек слова. Ну, если все так, как ты говоришь, то, господин, из-за этого золота ты же наживешь себе кучу врагов из клана Нира. Могущественных врагов, не из последних аристократов Вартхола. Стоит ли оно того? Убедительно произнес Град. Вообще пох, даже дверь открыта, отмахнулся я. Что мне эти маги Нира? Свалю с Вартхола и больше никогда там не появлюсь. Уже хватило, а всеми торговыми делами будут заниматься мои люди. Да и с кланом Нира больше никаких дел не буду иметь. Ну их к чертям собачьим. Самомнения много, а чести мало. Господин, может быть, хотя бы я и Шина с тобой останемся? Спросила Дара. Ну вот зачем, вы для меня будете лишь лишней обузой. Потому что если я без вас по-тихому свалю от клановцев под землей, то, скорее всего, они захотят на вас отыграться. Вас как минимум просто убьют мне в назидание, а как максимум заточат в темницу и будут мучить, в надежде, что я за вами когда-нибудь вернусь. Специально сгустил я краски, чтобы садарки не спорили. Господин, а как быть с тем, что ты не ходячий? Указал Аркус на толстые обстоятельства. Ну, щупальца же сегодня чесались, значит, я их чувствую. Осталось только как-то научиться ими правильно управлять, оптимистично отмахнулся я. Думаю, к тому времени, когда мы подойдем к Бариду, с этим все уже станет ясно. И если за это время я не научусь ходить, то тогда придется клану Нира потаскать меня на ручках, хохотнул я. Господин, вот высадимся мы на Бариде. И что будем делать дальше? Задумчиво поинтересовался Град. Купите какой-нибудь корабль и направитесь на Лорн. Там вы встретитесь с Латиной и станете ей помогать с поиском прохода к моей родине. А потом тайно отправите в Вартхол кого-нибудь неприметного, чтобы он разузнал о моей судьбе. Если глава клана не раздержит слово, то я буду вас дожидаться в главном офисе нашей фирмы, вместе с Подом. А если нет, перебил меня хмурый Аркус. Я глубоко вздохнул и ответил. А если нет, то как-нибудь доберетесь до земель Сидра и вместе с остальными моими ближниками будете думать, как меня вызволить. На данный момент, это самый разумный план, при котором мы все останемся живы. Командующий мне ясно дал понять, что сделает все, чтобы доставить меня и Таису пред светлые очи главы клана Нира. Напасть на них или сбежать, у нас не получится. Как вы уже успели убедиться, один светящийся шарик и все. Финита ля комедия. Мы еще некоторое время обсуждали детали, а после мои товарищи с печальными лицами покинули мою каюту. Остался только Аркус. Господин, хитро прищурил он глаз. А что, новые способности от могущественного существа еще не появились? Нет, как ты видишь, сейчас мне не до этого. Да и вообще я не представляю, какие способности мне могли передаться от Кархана. Телекинез однозначно мимо. Если бы у меня была хоть какая-то предрасположенность к нему, а мое ядро уже почти полностью заточено под магию Земли и немного под ментальную. Я, так сказать, маг Земли от кончика щупальца и до корней выпавших волос. Мои ментальные способности остались вроде бы те же и на том же уровне. Если бы в них появилось что-то новое или улучшились имеющиеся, то, мне кажется, я бы уже это почувствовал. А в остальном, хрен его знает, какими еще навыками обладал Кархан. Но как по мне, то последний свой элит я бы мог приживить от более подходящего кандидата. То есть элит от какого-нибудь магического существа, обладающего магией Земли. Но, как говорится, имеем то, что имеем, развел я руками с грустной улыбкой. Да элит Кархана был какой-то странный, в форме пятиконечной звезды. Все у этих червей, блин, не как у людей. Возможно, мне уже и досталась какая-нибудь его способность. К примеру, ментально управлять коллективным разумом матерых мертвяков. Но вот из-за большой разницы между нашими биологическими видами, мой мозг на это просто-напросто не способен. Да, дела, задумчиво протянул Аркус. Ладно, господин, не переживай, успокаивающе похлопал он меня по плечу. Я уверен, что какая-нибудь нормальная способность обязательно должна тебе перепасть. За такие-то страдания и от такого-то могущественного существа. Эх, будем надеяться, грустно вздохнул я. Но, как ни крути, если от Кархана мне не достанется ни одной новой способности, то имеющихся мне хватит за глаза, чтобы стать тем еще великим волшебником. Круче, чем Дамблдор, Дед Мороз и Сергей Мавроди, вместе взятые, хохотнул я. О, точно, господин, озарил Аркуса. Я же тебе не рассказал, когда мы тебя подобрали возле трупа существа, на твоих руках, торсе и голове было множество небольших порезов и ссадин. Но вот когда ты корчился на палубе корабля, то их уже не было. Конечно же, это ничего не доказывает. У модов, в процессе формирования нового тела, такое бывает. Но почему бы не проверить? Ты намекаешь на то, что от Кархана мне досталась регенерация, уточнил я. Тогда это как-то, покрутил я ладонью, подыскивая подходящее слово, мелковато, что ли. Возможно, я, конечно же, уже зажрался. Но от столь мощного существа рассчитываешь получить что-нибудь такое же мощное. А с чего ты взял, что получишь только одну способность», — удивился Аркус. «Вспомни, ведь от элита того же высшего вампира тебе досталась эмпатия и высокая ментальная защита. Может быть, и здесь так же, тем более ты сам говоришь, что элит был какой-то странный. В любом случае, не проверим, не узнаем. И что ты предлагаешь?» «Заинтересовался я». «Ну», — замялся Аркус, — «как обычно, чтобы обнаружить у человека наличие навыка регенерации, и не спутать ее с высоким телосложением, нужно отрезать от него маленький кусочек, ведь, к примеру, у воина с высоким телосложением рана заживет быстро, а вот отрубленный палец не восстановить без мага-целителя или навыка регенерации». «Да сейчас, ага, чего удумал», — возмутился я, — «я только сегодня наконец-то очнулся, еще толком не пришел в себя, а ты уже предлагаешь мне что-нибудь отрезать, садист, блин, чертов. А если у меня не проявится эта твоя регенерация, и что тогда? Мне снова без пальцев ходить? А как насчет этих двух уродливых щупалец, что у тебя на щеке?» Невинно поинтересовался Аркус, ткнув в мою сторону пальцем. «Они-то явно лишние. Мне кажется, что без них ты будешь выглядеть намного лучше». «На щеке?» – задумался я. «А ну-ка, дай-ка сюда зеркало». Аркус выполнил мою просьбу, и я пригляделся к своему отражению. И да, действительно, если остальные щупальца хотя бы были симметричные, то вот два белых коротких отростка на правой щеке явно выбивались из общей картины. «Ну, хорошо», — решительно сказал я, — «давай попробуем отрезать один из них, только делай все быстро и аккуратно, чтобы я не успел передумать. Надеюсь, мне не будет сильно больно». Пока я говорил, Аркус тут же достал нож, ухватил отросток на моей щеке и одним движением отрезал его. «А-а, сука, как же больно! Ты чё, хрен зеленый, даже не предупредил, я хоть зажмурился бы! А-а!» — зло кричал я, прикрыв щеку ладонью, из-под которой бежала кровь. Аркус вдруг резко перестал я орать и уставился на него испуганным взглядом. «Что, господин?» — нахмурился он. «Помнишь, Сергус поправил внешность Кири?» «Ага», — кивнул он. «Так вот, после этого я у него спросил, а почему же тогда все богатые моды, к примеру, те же маги и высокоранговые воины до сих пор не могут вернуть себе нормальный облик, а продолжают ходить со своими рогами, клыками, когтями, разноцветной кожей?» «Дык почему не могут?» «Могут», — перебил меня Аркус. «Только смысл какой? Я слышал, что какой-то маг с помощью целителя удалил себе рога, только вот его дети все равно родились с рогами, они по наследству передались». «Это да», — кивнул я, — «но я сейчас не про них, я про тех, кто свои изменения заработали сами, за свою жизнь, как, например, дедушка Рика, свои рога и красный цвет кожи». «Регенерация», — дошло до Аркуса. «Да», — печально кивнул я, — «в принципе распространенная способность, и по словам Сергуса, имеет только один существенный недостаток. Энергетическое тело всегда пытается привести физическое тело к исходному образцу, с поправкой на возраст. Старость никого не щадит, и даже если наикрутейший маг-целитель уберет все мутации и кардинально изменит внешность, то, при наличии навыка регенерация, все рано или поздно вернется назад, вырастут рога, когти, и кожа снова поменяет цвет. Так что нахер мне не нужна твоя регенерация, и кому хочешь молись, зеленый, лишь бы у меня не обнаружился этот навык, потому что мало того, что я всю жизнь прохожу с щупальцами, так и еще передам их своим детям». Глава 17. Проснувшись, я огляделся, в каюте никого не было. Некоторое время я лежал, бездумно глядя в потолок, и боялся прикоснуться к правой щеке. «Давай, Леня, не очкуй», — уговаривал я сам себя. «Да-да, нет-нет, уже ничего не изменишь». Я резко выдохнул и потрогал щеку. «Ебическая сила! Да как же так-то?» — ошеломленно выдохнул я. «Отрезанный вчера под корень отросток сегодня уже отрос на несколько сантиметров. А это значит, что навык регенерации мне все-таки передался от элита Кархана, и теперь я всю оставшуюся жизнь проживу таким уродом. А также, скорее всего, мои дети унаследуют щупальца». Несколько минут я лежал с закрытыми глазами и пытался собраться с мыслями. «Ну ладно, Леня, хватит раскисать», — подбодрил я себя. «Тебе ли жаловаться на судьбу? Ты умер еще там, на земле, на бетонном полу металлопрокатного завода, а все это, вся эта жизнь, огромнейший бонус. Так что собери свои щупальца в кулак и делай, что должно. Побыл немного красавчиком и хватит. Да и вон моды же как-то живут со своей внешностью, и я смогу». Да, еще Щупа подкалывал по поводу того, что он похож на Дэвид Джонса, а сейчас сам выгляжу, как его внебрачный сын. Детей своих только жалко. Я так и представляю, как мой сын или дочь, размахивая щупальцами, спрашивает: «За что, отец, за что? Может, вообще не заводить потомство? Брат и сестра у меня есть, вот и буду воспитывать племяши и им же передам герцогство Сидра». Ну, в принципе, как вариант. Эх, печально вздохнул я, рано еще об этом думать. У меня пока тело ребенка, а высокоранговые маги здесь живут по 500 лет. А там, глядишь, за это время, может быть, что-нибудь да изменится. Все-таки этот мир богат на чудеса. Тут дверь отворилась, и в каюту вошел печальный Аркус с каким-то пирогом в руках, из которого торчала толстая зажженная свеча, а за ним вошли Урук, Садарки и другие. «Господин, мы тут это...» – пробубнил Аркус. После он посмотрел на мою щеку и виновато опустил взгляд. «С днем рождения, господин!» «Вот», – сказал он, не поднимая глаз. «А свеча нахера?» – не понял я. «Ну, ты как-то рассказывал, что у какого-то народа была традиция на день рождения дарить сладкий пирог с зажженными свечками. И вот, Урук испек. Правда, у нас на корабле свеча отыскалась только одна», — грустно проговорил он. Я посмотрел на печальные лица остальных моих ближников и поинтересовался: «Аркус, ты что, всем уже рассказал о моей регенерации и о том, что я таким останусь на всю жизнь?» «Да, господин, не вижу смысла скрывать. Все равно бы рано или поздно все узнали», — с печалью в голосе сказал он. «Ясненько», — натянуто улыбнулся я. «Ну что же, другие», — воскликнул я с притворной веселостью, — «большое и пребольшое вам спасибо за поздравление». Приподнялся я на локтях. «А почему лица у всех, как на похоронах? Праздник же. А ну-ка тащите сюда алкоголь, гитару и веселых проституток. Будем гулять». «Мм, господин, сильно погулять не получится», — с извиняющейся улыбкой проговорил Аркус. «Тебя на берегу уже ждет командующий». «Эх», — вздохнул я и махнул рукой. «Хрен с ним, потом отметим. А сейчас быстренько едим праздничный торт, а после я пойду забирать свой подарок на 14-летие». «Хе-хе-хе», — рассмеялся я, как киношный злодей. После небольшого чаепития Дара соорудила мне короткую юбку. «А что, нельзя было придумать какие-нибудь шорты?» — с недовольством поинтересовался я. «Где я тебе тут сейчас буду шить шорты? Да и как ты их потом будешь снимать, чтобы сходить в туалет?» «Юбка – это самый практичный вариант в твоем случае», – раздраженно ответила девушка. «Эх», – печально вздохнул я, — «засмеют же пацаны на районе. Ну да ладно, будем считать, что я типа шотландец». Аркус подхватил меня на руки и понес на палубу, а оттуда спустил в шлюпку. И весь этот путь, чтобы приободрить своих подчиненных, я здоровался со всеми встречными матросами и спрашивал, как у них идут дела, своим низким вибрирующим голосом. На берегу нас уже ждали бойцы клана Нейра во главе с командующим экспедицией. Поздоровавшись с Тадом и обсудив с ним дела, я попросил Аркуса положить меня на землю, а уже спустя полминуты, убедившись, что все навыки магии земли отлично работают, я поднял себя земляным столбом. И пока бойцы клана Нейра ахали, охали и тихо меня обсуждали, я с помощью Аркуса надел новенький мат, так как предыдущий был сильно помятый, а после погрузился под землю. Мы договорились с Тадом, что я своим ходом доберусь до ворот города, где сейчас дежурит группа бойцов Нейра, и подожду их там. Двигая свое тело в грунте навыком нырок, я решил взглянуть на свое ядро, чтобы замерить, как быстро на него расходуется мана. И при переходе на внутреннее зрение, вдруг мельком заметил вдалеке какое-то светящееся пятно. «Это как?» — удивился я. Я остановился и стал пробовать вернуть это состояние. Через множество попыток мне все же удалось снова увидеть пятно вдалеке и, стараясь, чтобы оно не пропало, я начал двигаться вбок. Тусклое пятнышко оставалось на месте, и тогда я направился в его сторону. Приблизившись, я остановился прямо под тускло светящимся силуэтом. «Да что же это за страшные глюки такие?» — подумал я и, сохраняя это состояние, огляделся вокруг. Тут со стороны берега я увидел яркое пятно, которое двигалось в моем направлении, а за ним еще одно и еще. «Да не может такого быть», — шокированно подумал я. «Неужели это и есть сенсорное зрение поиска? Почему тогда я вижу так далеко? Ведь даже самые прокачанные маги-сенсоры могут видеть максимум на 200 метров, и то только размытые очертания мощных тварей. А тут все 300, и к тому же я четко различаю контуры светящихся фигур воинов и магов, а по яркости их свечения, конечно же, если хорошо потренироваться, даже смогу, наверное, определить их ранги». Я снова взглянул на тусклое пятно над собой. «А ты тогда у нас кто?» Группа бойцов стремительно приближалась, а я решил аккуратно выглянуть из-под земли, чтобы убедиться в своей догадке. Да, забавно, конечно же, получилось, подумал я, глядя на ошарашенные лица бойцов клана Нейра и своих людей. Мертвяки уже несколько дней не встречались, и поэтому группа расслабленно двигалась в сторону города, когда из кустов резко выскочил особо здоровенный матерый мертвяк. Блондинчик, ярх керп, от испуга аж взвизгнул, как девчонка. Кто-то отскочил, кто-то успел направить на мертвяка свое оружие, но было уже поздно. Матерый мертвяк с хлюпом резко всосался в землю по шею, а после из кустов эффектно выплыл я на толстом земляном столбе и, на ходу отстегнув загубник, менторским тоном проговорил: «Бдительность, наше оружие, а ты можешь быть очень опасным», задумчиво произнес тот. «Могу», согласно кивнув, пробасил я и, пристегнув обратно загубник, снова ушел под землю. «Да, сначала я решил, что от Кархана мне достались какие-то уж совсем слабенькие навыки. Подумаешь, какая-то там регенерация и сенсорное зрение поиска. Но хорошенько пораскинув мозгами, я понял, что имея плюсом к моим остальным навыкам до предела прокачанный навык сенсорное зрение поиска. А этот навык от Кархана мне достался не просто сразу до предела прокачанным, а даже немало перекачанным, так как сейчас я не без гордости могу заявить, что являюсь сильнейшим в мире магом-сенсором поиска. И со всем этим теперь я становлюсь намного-намного сильнее и опаснее. Ведь что раньше меня очень ограничивало, а то, что мне надо было периодически высовываться наружу, чтобы осмотреть обстановку, увидеть, где стоят враги, где находятся союзники. А теперь пусть меня все боятся, ибо любой, кто ходит по земле, может стать моей добычей. Просто неожиданно утащу под землю, в свою стихию, и все. Потому что хоть высокоранговому магу, хоть мощной твари или магическому зверю, всем им нужно дышать. А даже если ты имеешь невероятную физическую силу, то тебе все равно нелегко будет вылезти из плотного грунта. Конечно же, если вдобавок я его не укреплю. Ахахаха, я мысленно расхохотался и направился к городу Арвентус. Глава 18. Прибыв к воротам Арвентуса, я поднял себя из земли на столбе из грунта рядом с группой бойцов Нейра, чем изрядно напугал их. А после того, как они меня признали, я, чтобы скоротать время, пока жду остальных, создал под собой из грунта огромный, высокий и, как по мне, даже роскошный трон, и сидя на нем, стал разглядывать город. Город Арвентус выглядел, как аристократический район Вардхала спустя много лет после апокалипсиса. Архитектура зданий была схожей, только вот здесь они были сильно заросшие разной растительностью, которая, прорастая сквозь трещины в стенах, в фундаменте и крышах, понемногу рушила их. Самих ворот, как и ограждения города, практически не было. При жизни Арвентуса они, скорее всего, выполняли здесь только декоративную функцию, и спустя тысячи лет от них остались лишь редкий ряд каменных колонн и половина огромной створки с барельефом, которая сейчас сиротливо торчала из кустов. Вдалеке, над заросшими пятиэтажками, возвышался огромный величественный дворец рода Арвентус, сделанный из белого мрамора, с круглыми высокими башнями, острыми крышами и какими-то статуями. «Прям замок Дисней, блин», — подумал я. Бойцы Нейра поглядывали в мою сторону с долей ужаса и благоговения, а я, облокотившись на огромный подлокотник, который заканчивался фигурой, похожей на череп, задумчиво глядел вдаль, словно какой-нибудь темный властелин, вынашивающий коварные планы, и думал о том, что понты – наше все. Да, жутковатая картина, особенно для вардхальцев. «Не так ли, служивый?» – спросил я своим низким вибрирующим голосом у одного из воинов Нейра. «Да-да-да, господин Сидра», – запинаясь, покивал он. «Как будто бы мы сейчас смотрим на Вардхолл, только спустя много лет после нашествия мертвяков», – как бы вслух рассуждал я, медленно оглаживая щупальца на своем подбородке. «Ну, в принципе, ваш Вардхолл в будущем мог таким стать, не одолей я могущественного здешнего монстра, причем в одиночку». Наверное, да, мог», — замялся боец. «Спасибо вам, господин Сидра, за то, что выманили существо на себя, и, обездвижили его, и план этот придумали, и...» не стоит благодарности», — величественно отмахнулся я. «Я это сделал не от большой любви к Вардхалу или к клану Нейра, а ради всего человечества и других разумных этого мира», — сказал я с долей пафоса. «Вы действительно очень сильный маг, господин Сидра, и очень достойный аристократ», — покивал боец. «Во-во, помни об этом, когда твое начальство прикажет тебе скрутить меня и бросить в темницу», — подумал я и отключил навык внушения. Ну а что, немного поднять свой рейтинг в глазах рядовых бойцов Нейра мне не помешает. Кто его знает, возможно, в будущем мне это как-то пригодится. Тем более, что в данный момент мне это сделать несложно. Хоть навык, скорее всего, на высокоранговых бойцов ни разу не подействовал. Зато мой авторитет сейчас у них на высоте. Пусть думают, что я самоотверженный герой-бессребреник, который бродит по миру и причиняет всем добро. Вскоре подошли командующий с бойцами и мои подчиненные. Тот сразу же принялся раздавать указания, а мои ближники направились ко мне. «Господин, посмотри», — указал Аркус куда-то вниз. Проследив за его взглядом, я увидел, как мое нижнее щупальце качается вперед-назад. «О, блин, а как я это делаю?» — изумился я, и щупальце тут же перестало раскачиваться. «Наверное, задумавшись, я делал это неосознанно, а сейчас вновь не могу пошевелить ни одним из них». Сосредоточившись, я попытался дернуть несуществующей ногой, и вдруг приподнялось одно из щупалец на моем подбородке. «Да, тут без 100 грамм не разберешься», — с удивлением протянул я. «Похоже, моему мозгу будет сложно приспособиться к управлению таким большим количеством конечностей». «Господин, а разве лицевыми щупальцами ты тоже можешь управлять?» — ошарашенно уставилась Дара на мой подбородок. «А то, ну, конечно же, после того, как подучусь маленько», — пошло улыбнувшись. Подмигнул я ей и снова дернул тем же щупальцем. От этой картины шина скривилась, как будто откусила лимон. Аркус и Рома синхронно гоготнули. А я добавил: «Ты же поможешь с тренировками своему любимому господину? Ну, если очень надо, то да, помогу», — задумчиво протянула девушка, не сводя заинтересованного взгляда с моего подбородка. Тут к нашей компании подошел тот. «Итак, Лео, пройдемся еще раз по нашему плану», — менторским тоном проговорил он. «Ты под землей добираешься до подземной части дворца, и дальше, перебил я его. «Я пытаюсь проникнуть внутрь. Если у меня это получится, то я попробую по полу хранилища передвигать свое тело с помощью кучки земли. Если не смогу, то вернусь обратно и буду учиться ходить на щупальцах. Ну, или, как альтернативный вариант, научусь быстро ползать», — ехидно улыбнулся я. «Вы же не дадите мне несколько месяцев на то, чтобы я нормально освоил свои новые конечности, которые, кстати, я получил, выполняя задание вашего клана?» «Нет, Ля, у нас на это нет столько времени. Тем более что, возможно, ты никогда не научишься ходить на этих щупальцах», — проговорил тот с извиняющейся улыбкой. «Вот и я о чем», — грустно улыбнулся я. «Поэтому нужно сначала пробовать, а там уже будем делать выводы и планировать дальнейшие шаги». Мы с Тадом по-быстрому обговорили некоторые детали, и, пристегнув загубник, я снова погрузился в землю. А будучи под землей, я активировал свой новый навык, с довольством заметив, что делаю это уже практически обыденно, и посмотрел наверх. Яркая фигурка Тада удалилась от компании моих ближников, а они, в прямом смысле фразы, начали сражаться за мой трон, точнее за право на нем посидеть. «Ну прям как дети малые», — усмехнувшись в загубник, подумал я, и отправился в сторону дворца. Уперевшись в препятствие, я чувством своей стихии определил, что это какой-то большой вытянутый объект. Поняв, что это и есть та самая вертикальная шахта, я начал спускаться вниз, вдоль нее. Этот момент мы обговаривали с Тадом. Не в саму шахту, не в ее вершину, которая вмурована в фундамент дворца, я пробираться не буду, так как могу случайно активировать защиту, и тогда мне же и придется прокапывать с поверхности длиннющий тоннель к подземной части дворца. Спустившись вдоль шахты, я снова уперся в препятствие, на этот раз горизонтальное, а после стал его обходить. Поднырнув под сооружение, я положил ладони на пол подземного помещения и начал его рушить. Местный бетон хоть и имел какие-то алхимические добавки, я почувствовал небольшое сопротивление чужой магии. Тем не менее под моим прокачанным навыком рыхления рушился легко. Я пробил дыру в полу какого-то помещения, расширил ее и влез внутрь. Активировав световой артефакт, я огляделся по сторонам. «Наверное, это бункер», — подумал я, увидев ряды деревянных четырехъярусных кроватей, доски которых, по-видимому, имели пропитку, как у кораблей. На кроватях, полу и другой деревянной мебели, лежал толстый слой пыли и какой-то трухи. Скорее всего, спустя долгие годы это все, что осталось от других предметов в этом помещении. Я отстегнул загубник и вдохнул. «Возможно, здесь есть какая-то вентиляция», — решил я. «Потому что несмотря на то, что воздух был затхлый и спертый, им все-таки можно было дышать. Но не став лишний раз рисковать, я вставил загубник обратно в рот. Потом через дыру в полу я начал навыком манипуляции затаскивать землю в помещение. То, что передвигаться в кучке земли по ровному бетонному полу у меня не получится, я понял быстро. Сначала я попытался перемещаться, как гусеница, для чего мне приходилось одновременно контролировать множество действий. Часть грунта удерживать, часть сжимать, часть вытягивать. И в итоге у меня жутко разболелась голова, а продвинулся я всего лишь на пару метров. Но и другие, подобные, варианты ни к чему удовлетворительному не привели. Да, конечно же, можно было бы засыпать пол всех этих подземных сооружений землей, и уже по ней спокойно перемещаться. Но на это ушло бы много времени, а еще мне хотелось мобильности не только на земляной поверхности. И эти помещения были для меня идеальным тренажером. И тогда я перешел к своей следующей задумке. От груди и ниже покрыл все тело грунтом, а четыре нижних щупальца соединил им же в две конечности и немного укрепил. Выходило так, как будто у меня от таза, вместо ног, отходило два протеза, в виде прямых негнущихся жердей, из нижней части которых торчали концы щупалец. Да, покачал я головой, глядя на это непотребство. Некрасиво, но зато практично. Дальше я сделал два подмышечных костыля, а после поднял свое тело в вертикальное положение земляным столбом. Оперся на костыли и стал понемногу убирать столб. Первая попытка, само собой, не удалась, и я завалился на пол, но потом кое-где поправил свои изделия, и уже к четвертой, все-таки устоял на двух протезах и двух костылях. Двигаться таким образом оказалось очень нелегко. В своей прошлой жизни мне приходилось ходить на подмышечных костылях из-за сломанной ноги, но там у меня хотя бы одна нога была рабочая. Здесь же вместо обеих ног у меня были два бревна, из которых к тому же торчали мешающие концы щупалец. «Один только вред от вас», — зло подумал я, когда в очередной раз чуть не завалился, зацепив костылем кончик щупальца. Я здраво решил, что если бы здесь и были мертвяки или еще кто-нибудь опасный, то давно бы уже прибежал на устроенный мною шум. И тогда я, медленно и осторожно переставляя костыли и протезы, отправился на разведку подземной части дворца. Глава 19. Из спальной комнаты бункера я вышел в узкий коридор, который соединял остальные небольшие жилые помещения, и начал проверять каждую комнату. Наверное, этот бункер был предназначен только для членов правящего рода, подумал я, так как спальня оказалась единственной из спальных мест, в ней было всего 60. По пути мне часто попадались в конец разряженные световые артефакты, прикрепленные к стенам. И я, стараясь не завалиться, заряжал их и тут же активировал, чтобы, как дурак, не ходить по неизвестной территории только с одним фонариком. Судя по той мебели и отделке, которые еще не превратились в прах, эти помещения когда-то были достаточно роскошными, несмотря на их компактность и практичность. Из жилых комнат бункера я беспрепятственно вышел в какой-то широкий коридор, так как толстая металлическая дверь была раскрыта нараспашку. Медленно переставляя костыли и протезы, я начал его исследовать, при этом не забывая заряжать световые артефакты. Коридор оказался общим, связывал главный выход со всеми остальными подземными сооружениями. Главным выходом, само собой, являлась вертикальная шахта, на дне которой я обнаружил лишь обломки досок и труху. Наверное, здесь когда-то было какое-то приспособление для подъема, типа лифта на ручной тяге. Но строители почему-то догадались обработать пропиткой лишь его деревянный корпус. Да, с этим нужно будет что-то делать, подумал я, вглядываясь вверх в непроглядную темень шахты. Но это потом. После того, как я здесь все хорошенько осмотрю в одиночку, я решил сначала самому заглянуть в библиотеку и остальные помещения подземной части дворца. Вдруг я там найду что-нибудь очень интересное, а уже потом можно будет заняться дверью в верхнем конце шахты, чтобы впустить сюда клан Нира. К моему огорчению, на нескольких металлических дверях с магическими кодовыми замками никаких табличек с названием не было, так как, скорее всего, те, кто имел сюда доступ, и так знали, что за ними находится. И немного поразмыслив, я решил по очереди осмотреть каждое из этих помещений. Вводить код наугад я не рискнул, мало ли какая там защита от вора. И вместо этого я начал делать узкий проход прямо в стене, рядом с дверью. А если клановцы начнут спрашивать, зачем я это сделал, то скажу, что для их же удобства и безопасности. И вообще, мне с ними детей не крестить, и навряд ли у меня в будущем сохранятся хорошие отношения с этими ушлыми типами. Так что не обязательно им что-то объяснять и уж тем более оправдываться. В не такой уж и толстой перегородке я проделал небольшое окошко, и просунув в него руку с артефактом, оглядел помещение. Не заметив никакой опасности, я начал расширять проход. Когда проход стал достаточно широким, чтобы я смог пройти в него на своих костылях, я пролез внутрь. Это был большой и роскошный кабинет, большая часть предметов мебели, шикарный большой резной деревянный стол, несколько высоких книжных шкафов, два ряда стульев у стен, прекрасно сохранились. Помимо этого, на стенах кабинета были барельефы с изображениями битв воздушных магов с различными существами, а также множество небольших статуэток тварей, магических животных и людей на постаментах, которые стояли на столе, в шкафах, на полу. Проковылив к столу, я поочередно зарядил и активировал два светильника, стоявшие на нем. А когда они достаточно ярко осветили кабинет и саму столешницу, я застыл столбом, шокированно разглядывая то, что лежало на ней. Среди небольших кучек трухи, сохранившихся книг и пищевых принадлежностей, лежала простенькая пила по металлу, а рядом с ней высокотехнологичный металлический черный цилиндр, на торце которого располагался маленький прямоугольный дисплей, а сбоку была надпись на древнем языке образец МС-236. С другого торца цилиндра был отпилен кусок, как я понял, это было дно цилиндрической тары. «Охренеть!» – подумал я, когда до меня дошел весь смысл произошедшего. «Вот рубь за сто, что это кабинет главы рода Арвентус, то есть местного короля, и я очень сомневаюсь в том, что здесь, на этом столе, что-нибудь пилить мог кто-то другой. А теперь задача. Каких трех вещей достаточно, чтобы создать на планете апокалипсис?» Ответ. Контейнер с очень агрессивной фауной – одна штука. Король-дурачок – одна штука. Пила по металлу – одна штука. Я продолжал пораженно смотреть на распиленный цилиндр и представлял себе, как оно здесь все происходило. Скорее всего, контейнер с червями они привезли с материка, с города Маазари. Ну, или нашли его на одном из упавших космических кораблей. И тут как-то раз один не очень умный правитель решил узнать, а что же там внутри этой загадочной штуки. Закрылся у себя в кабинете и давай пилить. Черви, наверное, находились в какой-нибудь специальной жидкости или газе, но явно были живые. И когда он распилил цилиндр, то они как-то попали в его организм. Может, он решил заглянуть в распиленный контейнер. А дальше король, скорее всего, побежал искать целителя. А тут же, пока доберешься до шахты, пока поднимешься на лифте, черви и успели за это время расплодиться в его организме, а после захватили его тело. И пошел потом король по дворцу плеваться во всех встречных червями, в родственников, в приближенных. То есть оплевал всю верхушку государства, а сразу его убить никто не догадался. Как-никак сам правитель, наверное, надеялись его вылечить. Да, печалька, подумал я, ошарашенно покачав головой. И что меня в этом больше всего пугает, так это не такой уж и короткий буквенно-цифровой номер на цилиндре. Это что значит, что таких контейнеров может быть до хрена? И где сейчас остальные? Надеюсь, все здесь, а не по штуке в сокровищницах у каждого вартхельского аристократического рода. И теперь нужно найти их все и уничтожить. А также обязательно проследить за тем, чтобы клан Нейра не прибрал к своим рукам один из этих ящиков Пандоры. А после, когда разберусь с текущими проблемами, зачистить все острова от мертвяков, чтобы с корнем вырвать эту заразу. А что, Леня, тебе больше всех надо? Пришла в голову разумная мысль. Нет, не то чтобы больше всех, но, как по мне, так это очень достойная цель в моей новой долгой жизни. А рассчитывать на то, что с этим справится кто-то другой, к примеру, те же вартхельские маги. Так почему же они до сих пор не сделали этого? Почему спустя тысячи лет они еще не очистили все острова, а вместо этого, занимаясь межклановой грызней и накоплением богатств, дали Кархану набрать огромную силу? Хотя старик сам же мне признался, что они давно уже знают о слабом месте мертвяков, соленой морской воде. Да потому что у них все время находились, как по их мнению, более важные дела, а с мертвяками, они считали, должен разбираться кто-нибудь другой. Да, все-таки странные они люди. Неужели не понимают, что игнорируя такую угрозу, они лишь роют всем своим потомкам общую могилу? Глава 20. Ничего трогать на столе я не стал, оставил все как есть, и поковылял к книжному шкафу. Взяв в руки толстую книгу в кожаной обложке, Я ошеломленно покачал головой. Вот умеют же все-таки эти алхимики делать свои пропитки. Столько лет прошло, а ей хоть бы хны. Стряхнув слой пыли, я открыл книгу и на титульном листе прочитал заголовок «Знания об окружающем». А дальше шли разделы книги. Свойства и строение материи, формы движения материи и ее изменения, общие закономерности явлений неживой природы. Что за херня? Шокированно уставился я на текст на языке древних. Такое ощущение, что у меня сейчас в руках земной учебник по физике. Но как такое может быть? Неужели сами вартхальцы или их предки занимались всеми этими исследованиями и теориями? Удивился я. Меня всегда удивляло то, что в этом мире человечество достигло столь малого технического прогресса, хотя с того времени, как здесь впервые появилась роса, прошла уже не одна тысяча лет. Конечно же, будет совершенно неправильно сравнивать историю местного населения с историей жителей Земли, потому что условия жизни, как и многие факторы, очень сильно отличаются. Взять, к примеру, тех же жителей империи Арон. Судя по тому, что я успел узнать за это время из различных источников, когда-то, тысячи лет тому назад, кучка необразованных рабов, которые были рождены лишь для того, чтобы стать едой разумных ящеров, практически с пустыми руками сбежали от своих хозяев в магический лес, кишащий различными тварями и магическими животными. С тех пор они постоянно пытались выжить, находясь между молотом и наковальней, между империей птарианцев и магическим лесом. И гон, который повторялся каждые 10 лет, этому ну никак не способствовал. Но они как-то умудрились не только выжить, но и построить целую цивилизацию, а также развить свои магические способности до невероятных величин.